Лет 50 осталось, с горечью подумал дух, а потом забвение, темнота. Он опять погрузился в дрему. В сузившуюся сферу восприятия больше не попадали никакие живые существа. Прошло несколько лет, но вдруг все резко изменилось. Сила потекла в него тоненьким живительным ручейком. Дух проснулся. Возле его души на полу пещеры сидел человек. Он был старым, но еще крепким. Человек сидел и улыбался, и как будто смотрел на него. Дух его видел, но не ощущал. «Призрак, заблудшая душа, странный призрак, закрытый от меня», — подумал дух. Но самое удивительное было в том, что сила, чистая сила, текла от этого странного существа. Оклемался, улыбнулся в бороду призрак. «Ты кто?» — спросил дух. «Неважно, как тебе сила, чистая, хорошая, ты меня спас, благодарю». Он ощущал какую-то неправильность в происходящем. «Совсем молодой, неспесивый, это хорошо», — одобрительно кивнул старик. «Ты знаешь таких же, как я», — разволновался дух. «Знал, при жизни, поверь, тебе лучше не встречаться с сородичами, но не об этом речь. При жизни, ты знаешь, что умер», — перебил его дух. «Я думал, призраки, потому и не уходят, так как не могут понять, что они уже мертвы, а ты об этом знаешь и по-прежнему здесь». «Да, я давно умер, не перебивай», — остановил его призрак. «Сила, которой я с тобой делюсь, последняя у меня, и я скоро уйду на перерождение, как того требуют законы мироздания. Итак, я здесь надолго задержался из-за несмышленого внука. Тебе, если хочешь дальше жить, нужно помочь ему. Он тоже сильный шаман, правильный шаман. Его ты найдешь рядом с неправильным шаманом. Поэтому держи постоянно щит. Чем больше у тебя будет сил, тем крепче будет щит. В твоих интересах, чтобы он не обнаружил тебя». Призрак улыбнулся. «А мне пора. Слишком уж задержался я здесь. Помогай внуку, дух, и он всегда поможет тебе тоже». Ручеек силы начал иссякать. «Подожди, ты знаешь, кто я такой?» — встрепенулся дух. «Ты, дух, если повезет, другие ответы найдешь сам. Прощай, где их искать?» — крикнул он, но призрак уже растаял как дымка, и только сейчас дух увидел обычную картину ухода души. «Удачного перерождения», — пожелал он ей, привычно помогая душе прорвать ткань реальности. Ручеек силы иссяк. «Помочь внуку, найти его возле неправильного шамана, и самое главное, щит», — проговорил дух последние слова странного призрака. «Будем искать». Он поставил щит и медленно раздвинул сферу восприятия в ту сторону, где в последний раз видел неправильного шамана. В странной полудреме, между сном и явью, раздался тихий шепот. «Шаман, ты слышишь меня?» «Слышу. Ты кто?» «Глюк», — мысленно спросил Яр. «Я не глюк, я дух». «Логично, если я шаман, то могу разговаривать с духами», — подумал Яр. «Да, это так», — ответил ему дух. «Ты все мои мысли читаешь? Странно, твой дед назвал тебя великим шаманом, но ты не знаешь простейших вещей. Дед, с этого места рассказывай поподробнее». Яр дернулся на койке, но тут же заставил себя успокоиться и дальше вести внутренний диалог. «Я угасал», — начал свой рассказ дух. «У меня кончалась сила. Можно сказать, что я умирал. Неожиданно появился твой дед и поделился своей силой. Он попросил помочь тебе. Обещал, что ты великий шаман, и сможешь помочь мне. Посоветовал держать щит и не попадаться неправильному шаману. Потом он отдал мне остатки своей силы и ушел на перерождение. Дед в своем репертуаре». Яр задумался. «Видимо, ты и есть тот, кто мне поможет. Так он сказал, когда я видел его в последний раз. А что еще за неправильный шаман? Я не знаю. Я чувствую, что он шаман, но он какой-то неправильный. Я боюсь к нему приближаться», — растерянно ответил дух. «А как он выглядит?» — заинтересовался Яр. «Этого я тоже не могу сказать, ведь я не могу к нему приблизиться. Могу догадаться, кто это такой с первой попытки», — хмыкнул Яр. «Он неправильный, а я, значит, правильный. Ты и правда шаман. Ты можешь со мной разговаривать, а обычные люди не могут?» «Нет, они не слышат меня, я не слышу их, только их эмоции чувствую». «Тоже неплохо. А что там за проблема с силой? Почему ты умирал?» «Мне нужна сила, чтобы жить. Чем больше у меня силы, тем больше у меня возможностей. Силу я могу получить только из добровольно пожертвованной крови, и никак по-другому. Я так думал до сегодняшнего дня, пока призрак твоего деда не поделилась со мной силой напрямую». «Чья кровь подходит?» — поинтересовался Яр. «Любая, но добровольно пожертвованная для меня носителем этой крови. Хотя лучше, если это кровь шамана. В ней силы больше, и она вкуснее. Ты прям вампир-гурман. Ухмыльнулся Яр. «Хотя, ни сам забрать, ни ведро чужой крови использовать ты не можешь?» Полуутвердительно спросил он. «Да, я думал над этим. Если бы была возможность самому забирать кровь, или шаман, который со мной общается, мог жертвовать мне чужую кровь, то ее пролилось бы огромное количество. Со временем я могу принимать все больше и больше силы. При этом мои возможности и сфера восприятия тоже растут. Чем может закончиться такое бесконечное увеличение моего могущества, я не знаю. Отсюда, наверное, и появилось столь специфическое ограничение. Кто его наложил, не знаю. Создатель, Бог, так кто или что ты такое?» Поинтересовался Яр. «Кто?» Сразу поправил его дух. «Я мыслю, значит, я существую. А кто я? Просто дух, который хочет жить. Сколько тебе лет, дух?» Оборотов планеты вокруг Солнца. 11262 года прошло с того времени, как я осознал себя. «Ты жил в этих пещерах, не всегда. Я привязан к местоположению своей души. Когда у меня было много сил, я ощущал все на сотни километров вокруг. Когда умирал очередной шаман, я находил в стойбищах, живущих на моей территории, другого шамана, и он делился со мной своей кровью. В это место мою душу принес один из шаманов. Сюда же приводили следующие шаманы своих преемников, которых я отбирал на поверхности. Но пещеры завалило, и больше никто не приходил. А потом шаманы в поле моего восприятия кончились. Печальная история. А как ты уговаривал шаманов делиться своей кровью? Это было просто. Я мог найти потерянное. Рассказать, что делается в других стойбищах. Удержать душу умирающего. Помощь в лечении. А взамен просил немного крови. Общался с душами предков. Задал Яр другой вопрос. Нет. Душа уходит за грань. Теряет связь с этим миром. Бывают призраки, заблудшие души. Но они не понимают, что мертвы, мешают и вредят живым. Я, наоборот, помогаю им уйти за грань, ответил дух. Несмотря на названный возраст, Яр воспринимал духа как ребенка, пацана лет 10. Сколько тебе надо крови для нормального существования? Спросил он. Грамм 50 в неделю, но желательно больше. Тогда мои возможности растут. Я лучше лечу и дальше вижу. Теперь колись. 11 тысяч лет. Стойбища. Шаманы. Граммы. Километры, обороты планеты вокруг Солнца, ряд не состыковывается. Я перенимаю твои знания. Читаешь мысли? Нет. То есть я понимаю, когда ты говоришь про себя, но более глубокие мысли не слышу. А знания я перенимаю. Все, что известно тебе, в конце концов, буду знать и я. Не сразу. Знаний у тебя слишком много, как у тысячи шаманов. Еще один прикол твоего создателя, возможно. Яр готов был поклясться, что дух мысленно вздохнул. Теперь поговорим про души. Про твою, для начала. Ты не можешь удаляться от своей души. Точнее, про твою. Как ты можешь быть к ней привязан? Что она собой представляет? Заключена в какой-то предмет? Она и есть предмет. Я лучше покажу. Яр вдруг почувствовал всю комнату разом. Кровать, кресло-каталку, комп, в котором проскакивали какие-то искорки. Ощутил даже дверной замок и такие же искорки в устройстве распознавания. Это было не обычное зрение, а именно восприятие. Яр понимал форму предмета, понимал, из чего он сделан, но не видел так, как обычно. Лавина информации обрушилась на него. Зона восприятия начала смещаться в сторону стены. Он чувствовал камень и металл в ней. «Стой!» – попросил Яр. Сфера восприятия замерла. «А это что такое?» Я ощутил искорки энергии на поверхности стены. «Можешь как-то увеличить чувствительность, сконцентрироваться на этой штуке, или понять, что это такое?» «Я не встречал похожего раньше. Мне многое неизвестно и непонятно из твоего окружения. Нужно больше времени и больше силы». «Хорошо, отложим на потом». Полетели дальше. Область восприятия двинулась сквозь стену. Похоже, это была внешняя оболочка комплекса, так как толщиной она была около 10 метров. Недалеко от внешней поверхности, густой сетью располагались датчики. По крайней мере, так определил для себя Яр густое переплетение искрящихся проводов. Между оболочкой и скалой промежуток был заполнен пористой массой. Яр не видел этого глазами, но ощущал всем своим существом, точнее, чувствами духа. Тот ускорился, по просьбе Яра, когда они прошли внешнюю стену комплекса насквозь. Путешествие через камень было стремительным и недолгим. Они оказались в небольшой пещере, пол которой был грубо выровнен. На стенах, под потеками отложений, угадывались барельефы и рисунки. По центру стояла покосившаяся чаша на тонкой ножке, вмурованной в пол. Ощущения подсказали, что чаша с ножкой сделана из одного кристалла, а покосилась она из-за плохо укрепленного основания. «Это и есть твоя душа», как будто кивнул на чашу Яр, но дух его понял. «Нет, это всего лишь подставка. Она, как видишь, покосилась, и моя душа с нее упала». Центр внимания Яра сместился к небольшому шарику, лежащему на полу. «Вот она», — гордо сказал дух, — «красивая», — похвалил Яр, рассматривая сферу размером с теннисный мяч. «Не могу понять, из чего она сделана. Возможно, не из чего. Из чего сделана твоя душа? Хм, интересная ситуация. Я созданный из материи, имею нематериальную душу. Ты нематериальный дух, имеешь явно материальную душу, только непонятно из чего состоящую». Яр хмыкнул. «Забавный казус. Нам надо вернуться. Сила, что дал мне твой дед, на исходе. Ты поделишься со мной кровью, давай возвращаться». Согласился Яр, и тут же ощутил себя в своей комнате. «А как далеко ты можешь от души отдаляться?» «Я уже говорил, это зависит от накопленной силы. Самое большое расстояние было около 200 километров. Сейчас чуть меньше 300 метров. Не слабо ты оголодал. Как тебе кровь выдавать? Есть какой-то ритуал?» «Да нет. Просто нацедит ее в какой-нибудь сосуд, а потом я заберу из нее силу». «Что происходит с кровью в сосуде?» «Она становится прозрачной, как вода. Для тебя прозрачной, ты же видишь не так, как люди». «Я спрашивал у шаманов. Я любознательный», — гордо заявил дух. «Смотрю, освоение моих знаний идет полным ходом. Ты столько всего знаешь. Необычные знания. Шаманы и не думали о таком никогда. Осваивай на здоровье. Сколько времени идет отбор силы?» «Быстро. Секунды, минуты. Если из раны тоненькой струйкой будет течь кровь, тебе хватит этого времени, пока она не упадет на землю?» «Хватит. Зачем эти вопросы? Помни, что устройство в стене, возможно, это прослушка, а может и видеосъемка идет. И скорее всего, она здесь не одна. Надо сделать так, чтобы этот кровавый ритуал не попал в поле зрения камер. Как быстро ты можешь залечить небольшую рану? Остановить кровотечение сможешь?» «Кровотечение быстро останавливается. А рана, если сейчас силы немного наберу, то до утра и следов не останется. А если много силы наберешь, я грамм 200 могу тебе без проблем слить. Я не получал силу почти 1000 лет, и не знаю, какого качества будет твоя сила. Завороток кишок, хотя у меня их и нет, но что-то подобное получить могу. Тогда проверь прослушки подглядки в туалете. Одна по центру потолка. Это прямо замечательно. Поехали нужду справлять. Подъем». Яр открыл глаза, ухватившись за ручку в стене, и сел. Ловко накинул на себя рубаху. Вещи были все его. Новых никто пока не выдавал. В нагрудном кармане рубашки лежал маленький выкидной ножик, с которым Яр по непонятной причине не хотел расставаться и всегда таскал его с собой. Впрочем, он иногда был нужен по мелочам, а один раз помог по-крупному с черными риэлторами. Перебравшись на кресло-каталку, Яр поехал в туалет. Там перекинул тело на стульчак. «Дух, ты здесь?» Он все-таки сомневался, не выверт ли это его контуженного мозга. «А куда я денусь?» — откликнулся дух. «Тогда начали». Яр приспустил трусы, наклонился вперед, закрываясь от камеры, нашарил в кармане нож. Покряхтел, вроде как, устраиваясь на унитазе, щелкнул лезвием. Просунул руку между культей и чиркнул острием по задней части, переходящей в ягодицу, одной из них. «Дух, ну как, хорошая сила, мощная. Потерпи еще чуть-чуть». Дух чуть ли не мурлыкал от удовольствия. «Все, хватит. Кровь я остановил». Яр оторвал салфетку, провел по порезу. Следов крови не было, только пятнышко, похожие на сукровицу. «Не глюк», — подумал Яр удовлетворенно. «Это я не тебе. Я понял. Сомневаешься в моем существовании. Знакомо. По шаманам? Да. Многие не верят сначала. Женщины тоже бывают шаманами?» Яр пересел в кресло-каталку. «Бывают иногда. Ты сейчас к себе, в пещеру? Я дух, я не где-то, я и здесь, и в пещере, и еще во многих местах. Я везде, где есть мое поле восприятия, просто в каком-то месте я более сконцентрирован. Ну, воспринимай, а я спать. Насыщенный денек у меня выдался». Покатил Яр к кровати. «Надо отдохнуть. Спокойной ночи, шаман Ярослав», — пожелал ему дух. Глава 5. Часовой пояс научного комплекса отличался от того, по которому Яр жил в последние 2 года. Поэтому утром он проснулся не сам, а разбудило его треньканье компьютера. Когда Яр глянул на него, то увидел, что экран светится, а в центре подергивается почтовый конверт. Быстро одевшись, насколько это возможно в его положении, Он перебрался в кресло-каталку и подъехал к компьютеру. В письме был распорядок дня на сегодня. Пробежав по нему глазами и сверившись с часами на мониторе, Яр понял, что у него примерно полчаса до завтрака. «Что это?» – спросил дух. «Млять, зайкой оставишь», – от неожиданности сказал Яр вслух, мысленно. «Прослушки», – напомнил дух. «Это компьютер», – уже мысленно ответил Яр на вопрос. «Специальный прибор для хранения и обработки информации». «Понял, зачем он? Можно же все запомнить. Я много знаю». «Да, я говорил уже, как тысяча шаманов. Знаний в таком компьютере может быть еще в миллионы раз больше. Ни один человек столько запомнить не в состоянии». Яр покатил в туалет и совмещенную с ним ванную совершить необходимые с утра действия. Умывшись и почистив зубы, он принялся за бритье. Дух молчал, Яр не стал его расспрашивать. Захочет, расскажет. Брить приходилось только одну половину лица, и много времени это не заняло. «Дух, иди, тебя покормим», — позвал Яр, сидя на унитазе. «Я здесь», — грустно отозвался тот. «Можешь начинать». Проделав необходимые манипуляции с ножом и салфеткой, Яр перебрался обратно на кресло-каталку. В этот раз дух уже не боялся заворота кишок и поэтому крови употребил немного больше. Кровопотеря была незначительной. Только теперь придется проводить эту процедуру часто, а крови в организме Яра намного меньше, чем у обычного человека. «Ты сказал правду», — задумчиво протянул дух, наконец, прервав затянувшееся молчание. «Ты о чем?» – не понял Яр. «Про количество знаний в компьютере. А смысл врать?» – удивился он. «Здесь есть выход в интернет, там еще больше информации. Дело в том, что для себя я определил цель своего существования, как сбор и накопление знаний. Я ничего не забываю, но знания знаниям рознь, это точно. Соцсети – это тоже вроде как куча информации, но реальная ее ценность стремится к нулю». «Я про то же», – вздохнул дух. «Знать, где у какого племени охотничьи угодья, вроде бы полезно, но со временем, как ты говоришь, ценность этих знаний стремится к нулю. А здесь столько новой информации, совершенно необычной, емкой, даже близко незнакомой мне раньше. Я боюсь, что в этом компьютере содержатся все возможные знания, и если я их узнаю, то потеряю смысл существования. Не говори такой ерунды больше. Все знать невозможно по определению», — возразил Яр. «Любое знание только увеличивает список того, чего ты еще не знаешь. Есть такое выражение: многие знания, многие печали. И еще одно: чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю. Наши философы считают, что процесс познания бесконечен. Поэтому не переживай, что будешь знать все. Лучше подумай, как получить хотя бы ту информацию, которая есть в компьютере. Ты же дух, на кнопки жать не в состоянии. Как вообще он работает?» — поинтересовался дух. «Можешь думать на эту тему, тогда эти знания быстрее мной усвоятся. Попробую, но не обещаю. Хотя задачка из разряда не думать о белой обезьяне», — хмыкнул про себя Яр. Дверь щелкнула. Боец с лейтенантскими погонами вкатил столик с едой. «Ваш завтрак», — сообщил он. «Так, лейтенант», — обратился к нему Яр, разглядывая поджаренные тосты, жиденький чай и яичницу из двух яиц. «Здесь только этим кормит, или можно самому заказ сделать?» «В принципе, можно, в пределах разумного». «Хорошо, поговорю с Иваном, а пока спасибо и за это. На здоровье», — улыбнулся лейтенант и ушел. Яр принялся за еду, попутно вспоминая, что он знает про устройство компьютера. Хотя какой компьютер? Сначала электричество и полупроводники. Интересно, у Альбиноса уже используются туннельные переходы в транзисторах, или какой-то другой принцип? Сверхпроводники Иван уже упоминал. Значит, они есть. Я немного знаком с электричеством. Это тоже своего рода сила. Надо разобраться с модуляцией, полярностью и уровнем напряжения при воздействии на компьютер, — произнес задумчиво дух. Так, к компьютеру пока не лезем, — остановил Яр нездоровую активность духа. Надо что-нибудь попроще. Планшет, например. Он быстро доел жиденький завтрак. Давай прокатимся до Ивана. Начальник службы безопасности был еще у себя и сам открыл дверь на стук. Привет, подопытный, что-то нужно? — пробасил безопасник. Да. Яр заехал в комнату следом за хозяином. Питание мне надо сменить. Надо, сменим. Хоть икру черную заказывай, — ухмыльнулся Иван. Вот ее родимую тоже нужно включить в меню, — согласился Яр и начал перечислять. Нужно побольше мяса, орехи, печень свиную слабо прожаренную, рыбу красную, бокальчик сухого красного вина перед сном, и желательно все это в двойном размере. Ну, кроме вина, — Эк тебя растащило. Иван даже присел от удивления. Это, надо, перебил его Яр. Надо так надо. Иван демонстративно поворащал глазами. Не растолсти и только. Хотя для тебя сейчас лишний вес проблемой не является. И еще, Яр медленно моргнул, подтверждая. Десяток планшетов, средненьких, не полное дерьмо, но и не навороченные яблоки. Да будешь, да уж, умеешь ты удивить. Насчет питания сегодня распоряжусь, а планшеты денек подождать придется. Пойдет, Яр подмигнул Ивану. Ну, я поехал тогда, там скоро процедуры начнутся. Ага, ответил Иван, задумавшись над заказом. На пути в свою комнату дух спросил. Ты заказал еду, как при большой кровопотере. Я думаю, в этом нет необходимости. Мне не требуется так много крови. Здесь есть одна загвоздка. Делиться с тобой кровью я смогу только ближайшие 2 месяца. Потом этого тела не станет. Когда найдем другого желающего поделиться с тобой кровью, неизвестно. Поэтому будем накачивать тебя силой по самое не могу. Тебя убьют через 2 месяца, казнят. Въехав в комнату, Яр стал ждать, когда за ним придет сопровождающий на процедуры. Тот опаздывал уже на 5 минут. Нет, будет произведен очередной эксперимент. Мое тело будет уничтожено, а сознание перенесено в специально разработанный для этого кристалл. Можно сказать, в компьютер. Мне стало бы намного спокойнее, если моя душа не уйдет на перерождение, а закрепится в этом кристалле. Сможешь помочь? С напряженным ожиданием спросил Яр. Попробую. Я раньше только помогал душам перейти за грань. Были артефакты с заключенными в них душами. Их я тоже освобождал. Но принцип удержания души в предмете мне понятен. Принцип – это хорошо, но будет только одна попытка. Если хватит силы, то я смогу удерживать душу от перехода за грань достаточно долго. И можно будет провести несколько попыток закрепления души. Это звучит намного лучше. Поэтому будем готовиться и постараемся максимально накачать тебя силой. Повторился Яр и уже бодрее напомнил. Тем более, дед был уверен в благоприятном исходе. В это время дверь открылась, и зашел знакомый лейтенант. Извините за задержку. Альбинос пересмотрел планы. Подготовка займет не 2 месяца, а 1,5. Пришлось перетрясать все намеченные графики. Из-за чего спешка, не знаю. Лейтенант пожал плечами. Бывает у него временами. Поехали в таком случае. Что у нас по вашему плану на сегодня? Предварительное сканирование, анализы и куча разнообразных тестов. Еще в расписании добавили новую методику адаптации. Я же поел, а анализы на голодный желудок делаются. Удивился Яр. Здесь более совершенная технология используется. Так что питание роли не играет. К тому же здоровье ваших внутренних органов никого не интересует. Ну да, главное, мои мозги. Хмыкнул Яр. Лейтенант повез его по коридору вглубь комплекса. Впрочем, по самому коридору они двигались недолго. Широкие створки в боковой стене разошлись при их приближении, и Яр почувствовал знакомый запах госпиталя. «Здесь вы будете проводить большую часть времени», — пояснил лейтенант. «Это медицинское крыло. Именно в нем будет происходить ваше лечение и подготовка». Сначала он отвез Яра в процедурную, где ему помогли полностью раздеться и разместили на специальной анатомической кушетке с отверстиями. Прибежала куча молодых медсестричек, которые с помощью шприцев и катетеров взяли на анализы все возможные жидкости из организма, включая спинномозговую. Потом их сменили более зрелые и важные ученые. «Значит так», – начал говорить один из них, среднего роста, невзрачный мужичок в очках. «Как нас уверили, вы не буйный и вполне адекватный, поэтому фиксировать мы вас не будем. Но постарайтесь все-таки лишний раз не дергаться. Да меня фиксировать особо ни за что», – ухмыльнулся Яр, пошевелив культями ног. «И дергаться мне, соответственно, нечем. Зэки, народ изобретательный», – нравоучительно заметил ученый. «Но вы вроде не из таких. Вот вы меня сейчас похвалили или тупым назвали. Вообще-то, хотел похвалить», – замялся тот. «Я шучу», – успокоил его Яр и подтолкнул к продолжению. «Вы начали что-то говорить. А, да, конечно. Вы знакомы с виртуальной реальностью?» – Яр кивнул. «Мы наденем на вас шлем и разместим датчики на теле. В Вирте вы будете видеть всякие картинки и вопросы. Также будут показываться разные ситуации, а мы будем отслеживать ваши реакции на них. Вот, в общем-то, и все. Только это надолго. Объем тестов большой, поэтому продлится тестирование несколько дней. А для чего вообще это нужно? Тестирование позволит оценить эффективность вашего лечения со стороны высшей нервной деятельности. Также эти тесты пригодятся после перемещения вашего сознания, чтобы определить качество переноса. Понятно. Приступайте. Дал добро Яр. Его тут же начали обклеивать датчиками по всему телу. Под конец водрузили на голову шлем с тонким кабелем, уходящим к компьютеру. Ничего необычного во время тестирования не произошло. Хотя качество картинки было намного выше, чем в тех шлемах, что попадались Яру раньше, но всю глубину погружения он оценить не смог, по причине отсутствия второго глаза. Само тестирование пролетело незаметно. Видимо, вопросы и сцены для показа подбирал профессионал, так как было довольно интересно и абсолютно не скучно. После тестирования Яру захотелось есть. Время уже приближалось к обеду, но никто не озаботился этой проблемой. Его прямо голышом перегрузили на каталку и повезли в другую лабораторию. В ней стоял аппарат наподобие МРТ, только не такой массивный. «Сейчас вы уснете», — произнес врач со шприцем в руке, когда Яра переложили на стол этого аппарата. «Процедура долгая и желательно, чтобы вы вообще не шевелились. К тому же необходимо, чтобы ваши нервные центры были в максимально спокойном состоянии. Не кормите, так хоть посплю». Согласился Яр со следующей процедурой и привычно поинтересовался. «Цель этого процесса не проясните? Полное сканирование организма. Информация нужна для вашего лечения и для подключения к периферийной нервной системе эффекторных и детекторных зондов», — пояснил доктор. «Это что за чудо очередное? Спросите потом у Альбиноса. Это его разработка». Врач воткнул шприц в вену и стал вводить снотворное. «В вашем случае решили ее применить для ускоренной адаптации в новом теле. Непременно спрошу», — пообещал Яр, уплывая в темноту. Его разбудили уже в другой комнате. Яр лежал на хирургическом столе по-прежнему голый. Рядом стоял Альбинос и ждал, пока он проморгается и придет в себя. «Проснулись, вроде как», — зевнул Яр. «Это я попросил вас разбудить, хотя для следующей процедуры в этом не было необходимости». «Ты про зонды?» «Да, хотел вам сначала все рассказать, чтобы вы не переживали о неожиданно появившейся в вашем организме посторонней электронике», — начал объяснять Альбинос. «Судя по вашему личному делу, вы к имплантам относитесь крайне отрицательно и поэтому отказались от их установки». «Не совсем поэтому, но спасибо, что поинтересовался моим мнением. Может, заодно объяснишь, для чего это надо?» «Начну немного издалека. Раньше мы переписывали только головной мозг. Считали, что двигательные рефлексы проще наработать по новой в электронном мозге, чем копировать кучу ненужной информации в кристаллы спинного мозга. Нервные центры спинного мозга отвечают ведь не только за координацию мышечной деятельности и рефлексы, но также выполняют массу прочих функций, таких, как дыхание, пищеварение и другие». «Ну да, роботу дышать нечем и незачем», — согласился Яр. «И мы также думали. Такой подход значительно сокращал размеры кристалла, но появилась иная проблема. В новом теле, с новыми мозгами, адаптация под другой двигательный аппарат занимает слишком много времени, так как нет даже врожденных рефлексов, и все маломальские движения приходится нарабатывать заново, сознательно контролируя процесс обучения. А это достаточно долгий и сложный процесс, несмотря на более быструю обучаемость. Поэтому мы с научным коллективом приняли решение увеличить размер кристалла и копировать спинной мозг тоже. Но чтобы повысить общую эффективность, также было предложено наработать необходимую моторику еще в живом теле. Время и оборудование для этого есть. Когда зонды приживутся, вы сможете во время тестов управлять виртуальными руками и ногами. Они будут идентичны тем, которыми я оснащу вас впоследствии». «Зонды – это часть описанной тобой системы?» – спросил Яр. «Я правильно понял?» «Совершенно верно», – подтвердил Альбинос. «Так вы согласны?» «Я не против, но вы этого не делали раньше. Что будет, если идея не сработает?» «Никаких сложностей», – успокоил его Альбинос. «Мы просто отключим этот отдел и продолжим по старинке. Тогда могли бы поставить мне электронный глаз», — предложил Яр. «Это тоже сократило бы время впоследствии. Как ни странно, но со зрением и слухом проблем не возникает при переносе. А вот если мы установим вам имплант на зрение сейчас, это наоборот удлинит весь процесс. Вот такой парадокс возникает», — важно произнес Альбинос. «Хотя он кажущийся, возникает из особенности образования связи в центральном и спинном мозге. Но давайте уже приступим». Альбинос махнул врачам рукой. Яра уложили на живот, спину обработали антисептиком и сделали несколько уколов вдоль позвоночника. Дальше хирурги под наблюдением Альбиноса проводили необходимые манипуляции. Боли он не ощущал, только было неприятное чувство, когда инородные предметы проникали в тело вдоль позвоночника. Ну вот, все и закончилось. Примерно через час произнес Альбинос. Вам надо пару часов полежать. Возможно, будут неприятные ощущения в организме в последующие дни. Постарайтесь не обращать на них внимания. Это зонды подключаются к вашим нервным стволам. Так интерфейс один или их несколько? Спросил Яр, который пока никаких посторонних ощущений не замечал. Я насчитал 24 точки, через которые мне что-то пихали в организм. На самом деле их 26. Вы ощутили места внедрения зондов. Потом мы их объединим в один нейроинтерфейс. А сейчас они автономно будут подключаться к нервным окончаниям. Твои технологии оттуда? Естественно. В нашем научном центре многие пользуются возможностью прямого подключения. Так что эта технология достаточно отработана. Правда, зонды для нее вы пока изготавливать самостоятельно не можете. Это исключительно моя разработка. С толикой бахвальства добавил Альбинос. Глава 6. Вечером, вернувшись в свою комнату после истязаний устроенных учеными, Яр увидел столик, заставленный едой по его заказу. Обеда у него так и не было. Слишком плотный график составил Альбинос. Хоть что-то хорошее в сегодняшнем дне есть. Пробормотал Яр. Дух, ты здесь? Уже мысленно добавил он. Здесь. А днем, где был? Я пока недостаточно сильный, чтобы находиться рядом с Альбиносом. Это ведь именно он неправильный шаман. Я его боюсь. И твой дед насчет него предупреждал. Яр принялся за поглощение еды, запивая мясо вином. Дух, ты можешь как-то отследить воздействие на меня, в ментальном плане. Сегодня, после тестов в виртуальной реальности и общения с Альбиносом, резко поменялось мое отношение к нему. Разумом я понимаю, что он враг, хоть и делающий для моей страны много полезного, но эмоционально, как врага, его уже не воспринимаю. Прямо какая-то благодарность к нему проснулась, и аргументов для этой благодарности много, но я точно знаю, что он враг. Значит, было какое-то воздействие. Как не поддаваться НЛП влиянию, ты знаешь и умеешь от него защититься. Уверенно сказал дух. Да, нас этому учили. Не углубленно. Одни основы, но достаточные, чтобы понять и защититься от такого воздействия. Сегодня выявил несколько подобных видеорядов при тестировании, но мог что-то пропустить. В любом случае НЛП не могло повлиять на тебя так быстро и так заметно. А вот другое воздействие. Дух помолчал. То ли думая, то ли выуживая информацию из головы Яра. Раньше бы я сказал, что на тебя навели порчу. Теперь же, я думаю, в тебя пытаются внедрить матрицу поведения. Убрать сможешь? Уже. Как относишься к Альбиносу? Выродок он, что-то затевающий. Яр прислушался к себе. Все намеки на обожание Альбиносом пропали. Быстро ты, опыт. То, что я поменял название на более современное, не перестает делать порчу порчей. А как ее снимать, я знаю чуть ли не с момента осознания себя. Что у тебя за непонятные штуковины вдоль позвоночника появились? Внезапно поинтересовался дух. Это специальные устройства для подключения меня к компьютеру. Отмахнулся Яр. Ты мне скажи, с других людей снять порчу сможешь? Смогу, если было недолгое воздействие. Для снятия сильной порчи сейчас сил маловато. Альбинос сумеет определить, что его воздействие снято. Не знаю. Я его боюсь на уровне инстинкта самосохранения. Я вижу, что Альбинос – очень сильный шаман, хоть и неправильный, но его уровень знаний мне неизвестен. Насколько он умелый, сила не все решает. Вот завтра и понаблюдаешь за ним. Хорошо, так и поступим. Пока порчу низкого больше не снимай, а я постараюсь завтра изображать, что его внушение работает. Яр тяжело вздохнул, отъезжая от столика с едой. Обожрался. Поехали за комп. Что тебе интересно в первую очередь из информации? Есть ли сведения о таких, как я? Немедленно оживился дух. Сразу могу сказать, что нет. Разрушил его надежды Яр. Ничего подобного даже в дешевых передачах не встречал, когда телевизор еще смотрел. Более того, принципы твоего существования в нашей физике даже близко не описаны. Ты ведь какая-то полевая форма мыслящей материи. А с полями физики у нас еще не разобрались до конца. Давай тогда посмотрим эту твою физику. Может, пойму, в чем там ваши ученые не разобрались. В таком случае лучше начать с математики. Начнем с основ. Я умею считать, возразил дух. Возможно, только не уверен, что шаманы могли научить тебя высшей математике. Яр как раз подъехал к компьютеру и включил его. Вылез на сайт Министерства образования и скачал все учебники по физике и математике. Ну, поехали», — сказал он, открывая учебник за первый класс. «Как быстро ты можешь читать? Я не читаю так, как ты. Я видел утром. Ты проговариваешь внутри себя слово за словом. Я же воспринимаю сразу весь текст. Я так тоже умею, только устаю шибко. Возраст и контузии, видимо, сказываются». Яр вздохнул. «Ну, раз быстро, то поехали. Что не поймешь, спрашивай». Яр стал часто нажимать на кнопку перелистывания страниц. Через 2 минуты учебник кончился. «Все понятно?» – спросил он духа. «Да, и все примеры сошлись с ответами в конце. Ловко ты, кстати. А откуда умеешь читать по-русски? Тоже из головы у меня взял? Немного. Вообще, это моя врожденная способность. Я понимаю любой язык и читаю любой текст. Хорошая у тебя способность», – похвалил духа Яр. «Продолжим». Еще через полчаса все скачанные учебники закончились. Палец устал на кнопку жать. Пожаловался Яр. «Ну как тебе знания? Сначала я подумал, что математика у вас, как тренировка для мозга. Но физика расставила все по местам. Есть интересные взаимосвязи с вашей физикой и моими способностями. Надо экспериментировать с электромагнитными полями. Давай эти опыты отложим до завтра. Как будут планшеты, так и начнем. Боюсь, нестандартная поломка компьютера может засветить тебя перед альбиносом. А если она будет не одна, тогда точно попадемся». Яр погасил компьютер. «Поехали кровушкой тебя кормить. Постарайся усвоить максимальное количество, но без вреда для здоровья, и своего, и моего». На этот раз дух смог переварить немного больше крови, чем утром, и рану на ноге быстро затянул. «Дух, я спать, укладываясь», – пробормотал Яр. «Завтра опять сложный денек. Спокойной ночи, Ярослав». Никаких изменений в поведении альбиноса Яр на следующий день не заметил. Тот иногда появлялся в поле зрения между процедурами, перебрасывался парой фраз с учеными и медиками и снова исчезал. Яра начали пичкать лекарствами. Снова брали кровь и спинномозговую жидкость на анализы. Основное время он провел в виртуальной реальности, выполняя различные тесты. После обеда, по часам, а не по факту посещения столовой, провели диагностику зондов на местном аналоге МРТ, но на этот раз по сокращенной процедуре. По замечаниям врачей, Яр понял, что прижились нормально только треть из них, остальным требуется еще время до полного подключения. «Вы так говорите, как будто они живые», – спросил он у женщины-хирурга, проводившей обследование. «Они и правда, почти живые», – согласилась с ним симпатичная особа среднего возраста. «Это творение самого альбиноса. Мы даже не представляем, что за технологии он использует. В такую миниатюрную оболочку засунуть управляемые щупы, которые сами находят точки подключения к нервным волокнам, это фантастика. Ведь в каждом зонде этих щупов десятки тысяч», — восторженно пояснила она. «Он гений, действительно», — согласился с ней Яр. «А сколько потребуется времени для полного подключения всех зондов?» «Еще 2 дня, не больше. Задержка вызвана тем, что у вас отсутствует часть конечностей. Причем довольно длительное время. Нервная система человека очень легко приспосабливается к изменениям. Это имеет свои плюсы и свои минусы. Когда, после ампутации, вы перестали пользоваться ногами и рукой, нервные центры, отвечающие за них, снизили активность и частично перенастроились на выполнение других функций», — решила прочесть короткую лекцию доктор. «Поэтому зондам требуется больше времени, чтобы восстановить старые связи и выявить необходимые нервные волокна. Понимаете, насколько сложную задачу выполняют эти миниатюрные устройства? После вашего пояснения для меня все встало на свои места. Альбинос и правда гений, если смог этого добиться», — с жаром поддержал ее Яр. Сегодня его мнение об альбиносе не менялось, как вчера. Яр продолжал прекрасно понимать, кто он такой на самом деле. Поэтому восторг требовалось изображать. «Вы так уверенно рассказываете про эти зонды», — польстил Яр доктору. «Вам уже приходилось их устанавливать?» «Ну, естественно. Некоторые наши специалисты предпочитают прямое подключение к компьютерам. Это удобно и значительно ускоряет работу. Нет необходимости отвлекаться от исследований, чтобы сделать запись в журнале. Также можно одновременно с работой управлять параметрами оборудования». «То есть такие нейроинтерфейсы установлены не у всех?» «Нет, конечно. Кому-то это не нужно, а другие просто боятся. Ведь клинических исследований никто не проводил, точнее, они как раз сейчас и идут на наших сотрудниках, но пока побочные эффекты от использования зондов не выявлены. Вам это в любом случае ничем не грозит. За столь короткий промежуток времени, которой вам придется ими пользоваться, осложнений выявлено не было ни у кого. Успокоили. Проворчал Яр, понимая, что осложнений ему бояться не стоит. А мысли с помощью этих штук читать нельзя, боитесь за свои секреты, рассмеялась женщина. Естественно, ухватился за подсказку Яр. Я подписками с ног до головы опутан, не переживайте, успокоила она. Даже у альбиноса нет технологий, позволяющих читать мысли. Это требует очень больших вычислительных мощностей. Мы сначала думали, что после переноса сознания нам удастся сделать это, но ошиблись. Голографическая структура хранения информации и такая же структура мышления не позволяет декодировать мысли. И для каждого мозга эта голографическая модель мало того, что индивидуальная, так она еще довольно быстро меняется со временем. Слишком большой объем информации перерабатывается мозгом одномоментно, даже для самой захудалой мысли. Но есть же люди, которые вроде как умеют это делать. Вот именно, что вроде как, насколько я знаю, проводились исследования. В простейших опытах так называемые медиумы разгоняли свой мозг в несколько раз, по сравнению с обычным напряженно думающим человеком. И что они смогли прочитать в чужой голове? Примитивную детскую картинку, какой в этом смысл? Убедили. Согласился он с женщиной. После завершения всех лечебных процедур его опять вернули в виртуальную реальность, где Яр продолжил выполнение тестов. Вечером, снова голодный как волк, он вернулся в свою комнату. Дух. Похоже, этот мутант ничего не заметил, или сделал вид, что не заметил, но боюсь, как бы все мои потуги не оказались бесполезны. В тестах проскальзывают вопросы и видеоряды, которые можно отдаленно соотнести с проверкой на лояльность к альбиносу. Вот здесь мне никакие актерские таланты не помогут. Там отслеживаются не только мои ответы, но и реакция организма, которую я контролировать не могу. К тому же сегодня я ничего необычного в своих ощущениях по отношению к альбиносу не чувствую. Это нормально. После снятия порчи, новую быстро не повесить. Должно пройти несколько дней. Сейчас ты как бы защищен от нее. Благословение, можно и так сказать. Только я-то не бог. А вот насчет этого, я бы подумал. Шутя проговорил Яр. Тут в дверь постучали, щелкнул замок, и она открылась. Начальник охраны собственноручно вкатил столик с ужином. «Привет голодающим!» – поздоровался он. «И тебе не хворать, кормилец!» – ответил Яр. «Здесь твой заказ прибыл!» Иван указал на нижнюю полку столика с едой. Там аккуратными стопками лежали коробки с планшетами. «Как ты и просил, 10 штук!» «Замечательно! Зачем столько тебе?» – не сдержал любопытства Иван. «Не сейчас! Здесь как на колокольне, сам знаешь!» «Сегодня ребят засылал для проверки с новейшим оборудованием для поиска жучков!» Расстроился начальник охраны. «Думаешь, без толку? Сомневаюсь, что это поможет. Возможно, вчера прямо в меня колокольчики встроили». Яр указал рукой на свою спину. «Уверен?» — с сомнением сказал Иван. «Не исключаю». Яр задумался и про себя спросил. «Дух, можешь его сейчас полечить от порчи? Сил хватит?» «Хватит». На него недолго альбинос воздействовал и слабо. «Сделано», — отчитался дух. «Как самочувствие?» — спросил Яр немного ошалевшего Ивана. «Как-то получше стало, чем было?» «Непонятно», — ответил тот. «Ну и хорошо, потом обсудим, когда я разберусь со звонками». «Потом так потом», — согласился задумавшийся Иван. «Пойду я из твоей колокольни». «Ага, в свою», — подколол его Яр. «Чё, действительно, прям везде, даже в сортире?» «Вот БЛ», — ругнулся начальник охраны. «А, возможно, чуть позже», — перебил его Яр. «Иди пока». «Ага, пойду». Иван странно глянул на него и вышел из комнаты. «Ошарашили мужика», — заметил Яр, приступая к ужину. «Снятие порчи проясняет сознание. Он сейчас, как из воды вынырнул. А у меня почему так не было? Ты меньше суток под порчей был, а он долгое время здесь. Кто-то пытался его недавно лечить, но очень некачественно. Много остаточных следов, большинство из которых въелось достаточно глубоко. Как с них порчу снимают, интересно, не знаю. Может, есть у них какой-нибудь опытный шаман», — задумчиво проговорил дух, — «но, видимо, недостаточно хороший. Хочешь к другому шаману сбежать?» — поинтересовался Яр. «Зачем? Мне с тобой интересно, чему меня может научить шаман? Обычно я их учу, это у тебя все наоборот выходит, но так даже интересней», — с нотками веселья ответил дух. «Вот сейчас поешь, и начнем с планшетами экспериментировать. Вот и жди, не отвлекай, быстрее поем». «Быстрее начнем. После ужина». Яр достал из коробки один планшет. «Так, сориентируй меня. Как лучше сесть, чтобы он не попал в поле зрения камер наблюдения? Отъедь в угол возле двери. Как раз спина прикроет от возможного наблюдения. Так не видно? Тогда давай пробовать. Яр включил планшет. Смотри, здесь сенсорный экран. Он реагирует на изменение емкости в месте прикосновения. Я понял. Надо создать заряженный конденсатор возле поверхности экрана. А если так, видимо, мало. А сейчас, в воздухе проскочила мощная искра электрического разряда и планшет погас. Первый блин комом. Объясняй, что ты делал. Создал возле экрана точку с разностью потенциалов и постепенно повышал напряжение. Но планшет не реагировал. Только кучу сил зря истратил. Да среагировал он. Сгорел нахрен. А силы мы тебе еще дадим. Яр подъехал к столику с планшетами. Вторая попытка. Торжественно произнес он про себя. Только теперь, сделаем такую штуку. Яр включил следующий планшет. Залез в настройки и активировал режим отображения касаний. Теперь смотри. Как только дисплей зарегистрирует касание, это место отметится светлым кружком. Подобные планшеты распознают минимум 5, а может и 10 прикосновений одновременно. Начиная опять с минимального уровня. Почти сразу появился кружок, регистрирующий касание. Стоп, запомнил, как делал. Быстро остановил дух Яр. Конечно, это было минимальное напряжение, которое я пока могу создать. Пока, это как? Объясни. Сейчас мне не хватает сил, чтобы сделать напряжение меньше. Обычно сил не хватает, чтобы сделать больше. И это тоже верно. Но если силы мало, я где-то посерединке. Не могу ощущать большое пространство и различать более мелкие структуры. То же самое происходит и с моими способностями воздействовать на окружающий мир. Теперь понятно. И какой предел для мелких структур у тебя? А я откуда знаю? Мне это было не надо. У меня раньше не было информации об атомарном строении вещества. Не говоря уже о субатомарном. Век живи, век учись. Давай еще раз. Только теперь создавай касание над этим значком. Яр указал на иконку браузера. Сеть здесь открытая. Буду учить тебя в интернете шариться. Обучение заняло немного времени. Дух все запоминал с первого раза. Хватило один раз показать основные действия. Запустить браузер. Набрать запрос на виртуальной клавиатуре. Пролистывать информацию и серфить по ссылкам. «Яркость подсветки для тебя важна?» – спросил Яр. «Нет, я по-другому вижу. Значит, если планшет положить вниз экраном, тебе это тоже мешать не должно. Без разницы», – подтвердил дух. «Тогда ставлю его на зарядку, а ты поглощай знания сколько влезет. Сейчас тебя кровушкой покормлю и спать», – предложил Яр. «План мне нравится», – заявил довольный дух. Глава 7. После очередного обследования на МРТ, Яра обрадовали. «Приживление зондов прошло успешно», — сообщила довольная женщина. «Теперь вы сможете обучаться владеть новым телом в виртуальной реальности. Не подскажете, как эти штуковины будут обмениваться данными с компьютером?» — поинтересовался он. «Обычный обмен в инфракрасном диапазоне, наподобие устаревших ИК-портов», — с готовностью ответила женщина. «Но, естественно, на новом технологическом уровне. Даже не скажу, сколько гигабайт в секунду они могут передавать. Скорее речь идет о терабайтах. К сожалению, дальность небольшая. Вам придется все время находиться на специальном ложементе и стараться не сильно ерзать». Она улыбнулась. «Не всем это удается сначала, и тогда связь рвется, что вызывает не очень приятные ощущения. Ведь зонд не только считывает, но и отправляет сигналы к вам на нервные окончания». «Понятно», — ответил Яр. «Но как тогда им пользуются ваши ученые? Как они работают, если им нельзя, как вы говорите, ерзать? Но им и не требуется такого глобального погружения, как у вас. Достаточно одной, реже двух точек подключения, а на коже крепится маленький приемопередатчик. Ваш же случай уникален и захватывает практически все группы нервных волокон». «Кто-то заявлял об отработанной технологии», — хмыкнул Яр. «А я, оказывается, еще и подопытным кроликом выступаю». «Вы и есть подопытный кролик», — с сочувствием произнесла женщина. «Эта технология очень хорошо отработана. Мы не ждем сюрпризов от простого увеличения количества зондов. Главное, переживите перенос нормально. Было бы жалко вас потерять. Вы отличаетесь от предыдущих подопытных». «Естественно, ведь я не подопытный, я доброволец», — улыбнулся ей Яр, кривой, из-за ожогов, улыбкой. В комнате, используемой для погружения в виртуал, уже стояло новое ложе, созданное специально под него. Об этом говорила конструкция с отсутствующими выемками для ног и одной руки. Крепление, жестко фиксирующее тело, тоже подверглись адаптации. Вид лежанки навевает мысли об испанской инквизиции. Мрачно пошутил Яр. На этот раз нам придется вас надежно зафиксировать, ответил ученый, руководящий тестированием. Теоретически ваша периферийная нервная система должна быть отключена, но если произойдет прорыв через блокаду, то вы начнете махать конечностями в реальности. Контакт с зондами будет потерян и все придется настраивать заново, не говоря уже о ваших ощущениях, которые при этом возникнут. Надо, значит, фиксируйте, согласился Яр. Его перенесли на ложе и надежно закрепили. На голову водрузили очки виртуальной реальности. Приготовьтесь, мы начинаем, сообщил ученый. Где я? Что видите? Вроде как белый потолок, ответил Яр. Не могу ничем пошевелить, и ощущения странные. Как будто у меня вообще ничего нет, ни рук, ни ног. Это нормально, успокоил его руководитель эксперимента. Сейчас идет обмен данными с вашими зондами. Обработка накопленной ими информации и сортировка по подключенным нервным волокнам займет какое-то время. Не так сильно придется переучивать вашу нервную систему, если подавать на нее сигналы, сходные с привычными. Больше сложностей доставит ваша оставшаяся рука. А что с ней не так? Отсутствующими конечностями вы не пользуетесь, и навык, закрепленный в виртуале, не будет перебиваться в реальной жизни. А с рукой, которая у вас сохранилась, будет происходить постоянный откат в наработанных связях. Я бы предложил ее полностью удалить, но вряд ли вы согласитесь. Правильно думаете, подтвердил Яр, к которому начала возвращаться чувствительность конечностей. Она мне дорога как память. Я начинаю чувствовать свои руки и ноги, но не могу ими пошевелить, добавил он, уходя от неприятной темы. Значит, процесс сортировки подходит к концу. Обрадовался ученый и защелкал по клавиатуре. Я включаю вам руки. Можете ими двигать, но старайтесь обойтись без резких движений с большой амплитудой. Помните, что хоть вы и ощущаете конечности, но местонахождение приводов сильно отличается от расположения мышц. Именно эту разницу вам и предстоит нивелировать в результате тренировок. Тело, которое я получу, насколько оно будет идентично виртуальному, модель старались делать один в один с оригиналом, учитывали массу, силу приводов и прочие нюансы. Если даже закралась какая-то неточность, то впоследствии вы ее устраните во время обычного движения, ответил ученый. Сейчас попробуйте двигать руками. Яр медленно, как ему казалось, поднял левую руку. В поле зрения мелькнул расплывчатый предмет. Попробуйте еще медленней, посоветовал руководитель лаборатории, наблюдающий за происходящим на экране монитора. Альбинос, сидя за компьютером, просматривал результаты очередного тестирования нового подопытного. Они удивляли и печалили одновременно. Первоначальные подозрения подтвердились. Способность располагать к себе людей, вплоть до превращения фанатиков наподобие религиозных, неожиданно дала сбой. С одной стороны, Альбинос был рад, что подопытный на этот раз имел более стабильную психику, чем предыдущие клиенты, но вот его устойчивость к воздействию могла порушить все планы. Или не могла, он задумался, обводя взглядом помещение своего изолированного от почти всех внешних излучений бункера. Ему стоило больших трудов выбить создание этого весьма дорогостоящего объекта, но именно в нем он смог чувствовать себя уверенно и спокойно работать, без опасений, что за ним ведется слежка. Первоначальные тесты подтвердили попадание Ярослава под его влияние. Сегодня же тестирование показало полное отсутствие следов от воздействия Альбиноса. Раньше тоже попадались люди, на которых оно было заметно ниже, чем на остальных, но именно ниже, а не полностью отсутствовало. Анализы не выявили никаких аномалий в крови, поэтому фармакологическая версия отпадала, да и не слышал он о препаратах, вызывающих такие эффекты. Просмотр и прослушивание систем слежения также ничего нового не показал. Альбиноса нисколько не волновало, что хозяева в курсе слежки, которую он вел. Это была его маленькая месть за тотальный надзор, который устроили за ним поначалу. Необходимую ему информацию Альбинос мог узнать, обходя все меры предосторожности хозяев. Даже их затея с написанием секретных отчетов в полной темноте от руки его забавляла. Ультразвуковые датчики отслеживали малейшие движения предметов, а компьютер по этим перемещениям прекрасно восстанавливал текст письма. Правда, замысловатый шифр никак не удавалось разгадать, но основное он понимал. Про поиски хозяевами способа бороться с его влиянием Альбинос тоже прекрасно знал. Как знал и то, что метод, который они с трудом нашли и теперь используют, недостаточно эффективен. Еще бы, он попахивал деградацией, а не рывком науки вперед. Ему было известно о намерении хозяев закрыть проект. Если будет еще одна неудачная попытка, тогда с ним точно перестанут мягко работать и перейдут к жесткому сценарию. Альбинос не тешил себя иллюзиями по поводу сообразительности местных спецслужб и своей способности противостоять их методам. Для него новый подопытный был важен не только, как подтверждение возможности работать дальше без помех, но еще и тем, что Ярослав в любом случае будет последним подопытным. Потом Альбиносу придется самому ложиться на его место для послойного считывания, или умирать, выбор небольшой. Отбросив грустные размышления, Альбинос вернулся мыслями к Ярославу. Отсутствие восприимчивости к воздействию создавало проблемы. Нужен был полностью подконтрольный робот. Внедрить программу подчинения в электронную копию мозга у Альбиноса не получилось. Он сам посредственно разбирался в программировании, а местные ученые не смогли предложить никаких осуществимых в сжатые сроки идей. Была надежда на его способность влиять на окружающих. Она себя успешно зарекомендовала на прошлых подопытных. После переноса они также оставались полностью подконтрольны Альбиносу, как и находясь в человеческом теле. Но на Ярослава эта способность влиять перестала. Были подозрения, что именно его воздействие на психику подопытных приводит к последующему сумасшествию при переносе сознания. Сейчас выпал шанс подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Подчинения можно добиться массой других способов. Например, с помощью встроенной системы самоликвидации или воздействием на определенные центры. Все особенности нервной деятельности сохранялись после переноса, включая наличие центров боли и удовольствия, а также многих других. На сегодня, я думаю, хватит. Прозвучал голос ученого. У вас уже неплохо получается двигать руками и ногами. Сьяра сняли шлем и освободили от удерживающих ремней. Вы льстите мне, недовольно сказал он. Вряд ли эти судороги можно назвать словом «двигать». Вполне осознанные и целенаправленные движения в нужном направлении вы уже производите. На подобный прогресс наши дети затрачивают месяцы. Вы же управились за 2 часа. Теперь необходимо сделать перерыв. Нужно, чтобы ваша центральная нервная система отдохнула, и наш компьютер успел обработать результаты. Вечером мы обязательно продолжим. Руководитель эксперимента сделал паузу. А пока давайте займемся вашими любимыми тестами. Долго еще эти тесты длиться будут? Начинает уже надоедать, хотя ваши ученые и постарались сделать их в немного развлекательной манере. Я передам им вашу похвалу и указание на недоработку, улыбнулся ученый. Еще несколько дней интенсивность тестов будет сохраняться. Позже сместим акцент на тренировки, но тесты никуда не денутся. По ним легче всего отслеживать изменения ваших когнитивных способностей. Он задумался и, наконец, решился. К тому же у вас редкий тип реакции на внешнее окружение, и нам бы хотелось его хоть немного исследовать.